полудню, проехав почти треть из 250 миль, отделявших его от Парижа, он все еще не мог прийти в себя. Реальный Дэвид остался там, в Катмине. Машину по бесконечному скоростному шоссе вел бездушный автомат. Старый художник за завтраком был само дружелюбие, сыпал любезностями. Дэвид обязательно должен опять приехать, привести жену, должен извинить старику его слабости, все это возраст, простить его бесконечную воркотню. Ему даже пожелали успехов в его собственном творчестве. Но все это не могло умерить горького сознания, что символическое согласие снова посетить Катмине было всего лишь фарсом. Он был пожизненно лишен теперь этого права. Он никогда не сможет привести сюда Бет. У машины они обменялись теплым рукопожатием. Дэвид поцеловал Энн в обе щеки и ухитрился шепнуть ей на прощание: «Скажите ей, о чем мы говорили, ладно?» Она кивнула. «И поцелуйте ее за меня». Тень гримаски на ее лице и озорное: «Ну, до этого мы пока не докатились». Но карие глаза были грустны, и ему расхотелось улыбаться. Поездка началась неудачно. Заперев ворота частной дороги на Катмине, он не успел проехать и 300 ярдов, как рыже-коричневый зверек, мышь, но покрупнее, чем мышь, и странно гибкий, словно змея, но гораздо короче, чем змея, выскочил на дорогу перед самой машиной и исчез под колесами. Дэвид замедлил ход и оглянулся. На темном покрытии лесной дороги виднелось небольшое пятно. Странное чувство. Легкое любопытство. Какой-то мазохизм. Нежелание уезжать отсюда. Стремление использовать любой предлог, чтобы задержаться, заставило его остановиться и пройти назад. Ласка. Одно из колес его машины, видимо, прошло прямо по ней. Зверек был мертв, раздавлен. Нетронутой осталась лишь голова. Крохотный, злобный глаз уставился вверх. Из раскрытого рта на дорогу красным цветком выплеснулась кровь. Дэвид с минуту смотрел на погибшего зверька, потом повернулся и пошел назад к машине. Тональность дня определилась бесповоротно. Всю дорогу до Ренна он ожидал увидеть хрупкую фигурку у припаркованного на обочине белого Рено. Надежда не покидала его до тех самых пор, пока он не выехал на автостраду, огибающую город и ведущую на юг. И тут он испытал жгучую боль, поняв, что никогда, никогда больше он ее не увидит. Ощутил эту боль как наказание, как возмездие. Исчезновение Дианы сегодня утром лишь подтверждало догадку — это его вина. Он ошибся. Он слишком поздно понял там, у садовых ворот, когда она отстранилась, а он допустил это, промедлил. Роковая нерешительность — преступление. Даже там, в доме, когда они вернулись, что-то в нем молило, и она поняла это. Не дай бог, чтобы его поймали на слове, он потерпел двойную неудачу. И как человек современный, жаждавший физической близости с ней, и как средневековый рыцарь, эту близость отвергший.